Глава 12. Где искать Сергея Лисицына в первом часу ночи, я не представлял. А идти к нему домой было рискованно. Если его сочли достаточно опасным, чтобы удалить с оперативной работы, то вполне могут присматривать за его контактами. В первые два дня после возвращения из Москвы я еще был Стасовым, и наши встречи проходили демонстративно открыто, потому что так и было задумано. Зато теперь все стало сложнее. С какой-то стати какой-то Дмитрий Галуза будет разыскивать среди ночи участкового Лисицына. Единственным шансом был телефонный звонок Сереже домой. Я выбрался из своего сарая, вышел на улицу и пошел влево, хотя направо до телефона автомата было бы ближе. Но я не хотел, по вполне понятным причинам, проходить мимо дома 8. Мой ангелочек со скучным видом и брюзгливой миной вытащил очередной несчастливый билетик, швырнул мне его в лицо и завалился спать. Сергея дома не было. К телефону вообще никто не подошел, так что я даже не смог попросить, чтобы ему передали, что он срочно мне нужен. Оставалось одно — бежать в гостиницу, где жили киношники, и искать Бориса Рудина. У него есть служба безопасности, пусть хоть что-то полезное сделают. В гостинице полным ходом шла ночная тусовка. Я прошел через боковой вход из сада в холл, мимо равнодушно глянувшего на меня охранника, и подумал, что на Рудинскую службу безопасности надежда слабая. Они вообще мышей не ловят. Спят на ходу. Одной из примет нашего времени стало представление о том, что если уж делать что-то, то за очень большие деньги. А просто большие деньги существуют для того, чтобы их получать за просто так, за сонное безделье. Рудина я нашел в ресторане. Естественно, рядом с ним восседала мадам Мезенцева, одетая во что-то невообразимое, полностью открывавшая ее потрясающую фигуру. Полоса невезения началась, и мне пришлось смириться с тем, что объяснений с Ритой никак не избежать. Разумеется, она сразу же меня узнала, да и не мудрено после стольких лет близкого знакомства. «Что случилось?» — тут же с ужасом спросила она. «Что с тобой, Стасов? В кого ты превратился? Почему ты вернулся? Где Лиля?» Вопросов оказалось многовато даже для моей закаленной нервной системы. Поэтому я позволил себе быть грубым. Ну, если уж не грубым, то, по крайней мере, дурно воспитанным. «Лиля на даче у Борзенкова, с ней все в порядке», — быстро ответил я и тут же перевел взгляд на Рудина. «Борис Иосифович, мне нужно поговорить с вами. Наедине и срочно». «Да, Боря Рудин мне не нравился, но одного у него не отнять. Он не был курицей, которая, прежде чем что-то сделать, долго и бестолково квохчет и бьет себя крыльями по бокам. Он был деловым и стремительным. Посиди здесь», — бросил он Рите, вставая и делая мне знак следовать за собой. Похоже, Ритулька-то привязана к президенту киноконцерна Рунику больше, чем он к ней. От такого пренебрежения она сделалась пунцовой, но позу сохранила, даже не обернулась нам вслед. Борис Иосифович шагал очень быстро, и мне оставалось только удивляться, откуда в этих коротких ножках такая бешеная скорость. Он был невысок росточком, даже ниже Риты, не говоря уже обо мне, с моими без малого 2 метрами. Но, в отличие от многих малорослых, не производил впечатления закомплексованного и злобного. Мне раньше не приходилось с ним общаться, только один раз нас представили друг другу на какой-то презентации в киноцентре, когда я еще ходил на такие мероприятия в качестве Риткиного мужа. Он мне сразу не понравился, и это светлое чувство я пронес в своей трепетной душе через долгие годы как семейной, так и последующей холостяцкой жизни. Причем я не мог бы сказать определенно, что именно мне так категорически не нравилось в Рудине. Но вот не нравилось, и все тут. Мы вошли в огромный президентский номер, состоящий из 3 комнат — гостиной, кабинета и спальни. В гостиной царил, мягко говоря, тот еще бардак. На столиках стояли бутылки и грязные бокалы и рюмки, вазочки с остатками орехов и косточками от давно съеденных фруктов, доверху забитые окурками пепельницы. А воздух, несмотря на открытую балконную дверь, был пропитан запахом сигаретного дыма и перегара. По-видимому, гулянка здесь шла долго, а закончилась совсем недавно.